Теперь среди звезд мерцают и пляшут сполохи, точь-в-точь северное сияние. Но, конечно, наверняка так оно и есть, сильнейшая магнитная буря. Долина, горы — все осветилось ярче, чем днем. Красные, золотые, зеленые полосы пробегают по небу. Никакими словами не опишешь, просто несправедливо, что я один вижу такое. И не думал, что возможны такие цвета. Буря утихает, но та огромная туманная сеть еще тут. Пожалуй, северное сияние — только побочный продукт какой-то энергии, которая высвобождается там, в стратосфере. Одну минуту. Что-то новое. Какая-то легкость во всем теле. Что это значит? Роняю карандаш, он падает медленно, как перышко. Что-то происходит с силой тяжести, поднимается сильный ветер, на равнине ветви деревьев ходят ходуном. Понятно, атмосфера улетучивается. Камни и палки несутся вверх, будто сама земля хочет рвануться за теми в небо. Вихрем подняло тучу пыли. Ничего не разглядеть. Может, скоро прояснится? Да, теперь лучше. С поверхности все сметено, пыль рассеялась. Любопытно, долго ли продержится это здание, и становится трудно дышать. Попробую говорить медленней. Вижу опять хорошо. Тот огненный столб еще на месте, но сжимается, суживается, будто смерч, уходящий в облака. И как это передать? Меня захлестнуло таким волнением. Это не радость и не скорбь. Было чувство полноты, свершения. Может, почудилось? Или это нахлынуло извне? Не знаю. А теперь? Нет, это не просто чудится. Мир стал пустой. Совсем пустой. Все равно, как слушаешь радио, и вдруг все выключилось. И небо опять ясное. Туманная сетка пропала. Куда оно теперь пойдет, Карелен? И на той планете вы опять будете ему служить? Странно. Вокруг меня все по-прежнему. Не знаю, почему-то я думал... Ян умолк. Минуту мучился, не находя слов. Закрыл глаза, стились овладеть собой. Сейчас не до страха, не до паники. Надо исполнить свой долг. Долг перед человечеством и перед Кареленом. Сперва медленно, будто просыпаясь, он снова заговорил. Здание вокруг, долина, горы. Все прозрачное, как стекло. Я вижу сквозь них. Земля истаивает. Я стал почти невесомый. Вы были правы. Им больше не нужны игрушки. Остались секунды. Горы взлетают клоками дыма. Прощайте, Карелен. Рашеверак, мне вас жаль. Мне этого не понять, а все-таки я видел, чем стало мое племя. Все, чего мы достигли, поднялось к звездам. Может, это и хотели сказать все старые религии, только они перепутали. Они думали, человечество так много значит, а мы лишь одно племя из... Знаете ли вы, сколько их? А теперь мы уже другое. Вам этого не дано. Река исчезает, а небо пока прежнее. Трудно дышать. Странно, луна еще светит. Я рад, что они ее оставили, но ей теперь будет одиноко. Свет. Подо мной, в недрах земли, поднимается сквозь скалы, сквозь все, ярче, ярче, слепит. В беззвучном взрыве света ядро земли выпустило на волю потаенные запасы энергии. Недолгое время гравитационные волны пересекали во всех направлениях Солнечную систему, чуть колебля орбиты планет. И опять оставшиеся дети Солнца двинулись извечными своими путями, как по безмятежному озеру выплывают пробки из чуть заметной ряби отброшенного камня.